А чтобы у нас, не дай бог, не случилось чего-нибудь подобного, власть решила нанести удар по собственным инакомыслящим. По принципу, как она всегда делала, бей своих, чтоб чужие боялись. Кажется, в июне того же 1968 года последовало постановление Пленума ЦК КПСС по идеологическим вопросам. Я его никогда не видел и в подробности посвящен не был. Помню только в газетах туманную фразу, что на пленуме обсуждались произведения литературы и искусства и другие произведения. Разнесся слух, очень быстро подтвердившийся, что скоро всех подписантов будут наказывать. У раздевалки ЦДЛ Наталья Иосифовна Ильина, натягивая на себя тяжелое пальто с капюшоном, спросила меня насмешливо: «Ну что, будете каяться?» «Ни за что в жизни», — сказал я. «Ну-ну», — усмехнулась она умудренно. Вскоре наказания посыпались, как горох. По редакциям были разосланы черные списки. Публикации всех подписантов немедленно останавливались. Книги в издательствах, повести, рассказы, статьи в журналах и газетах. Как останавливались и сценарии в кино, спектакли в театрах. В Союзе писателей заработал проработочный конвейер. Секретари СП вызывали провинившихся на ковер, корили, обвиняли в политической близорукости и незрелости, угрожали, выпытывали. Кто дал вам подписать это письмо? И требовали отказаться от своей подписи, дезавуировать. Я, кажется, тогда первый раз услышал это слово. Свою подпись. Иерархия наказаний писателей зависела от известности, от поведения теперешнего и в прошлом, и от материального достатка, на который распространялось правило обратной пропорции, то есть чем выше достаток, тем больше возмущение начальства. Как это так? Мы платим ему столько денег, а он так плохо себя ведет. Особенно буйствовала Алла Петровна Шапошникова, секретарь Московского горкома КПСС. И вот в Союзе писателей мне объявлен строгий выговор. В издательстве «Советский писатель» остановлен сборник повестей и рассказов. На Мосфильме прекращена работа над сценариями «Два товарища и владычица». Одновременно идет закрытие моих спектаклей по всей стране. Началось с того же театра Советской армии. Оказывается, закрыть спектакль даже при советской власти не всегда просто. В каждом спектакле участвуют десятки людей. Им всем надо объяснить, что к чему, и желательно объяснить причинами, отличными от настоящих. В ЦТСА на закрытом партийном собрании сказали, что спектакль «Два товарища» сам по себе очень хороший и правильный. А как же? Он же был одобрен главпуром. Но автор, это я, пытался перевести через границу бриллианты, находится под следствием, и поэтому спектакль придется закрыть. К тому времени советскую границу туда и сюда я пересекал дважды в жизни. Один раз с солдатом, другой раз, когда ездил в Чехословакию. А бриллианта от граненой пластмассы не отличил бы. В Новосибирске газета «Вечерний Новосибирск» напечатала огромную на два подвала заказную и насквозь лживую статью Анатолия Иванова. На что тратите таланты? О спектакле в театре «Красный факел». В статье этот патриот, в то время очень советский, а в 90-е годы с фашистским уклоном, корил директора, главного режиссера, режиссера-постановщика Арсения Сагальчика за то, что они взялись ставить спектакль по повести, как он утверждал, антисоциалистической и порнографической. Обкомовское начальство спектакль немедленно запретило. Но, как ни странно, жители города, где было много интеллигенции, проявили по поводу закрытия спектакля недовольство, и оно оказалось настолько очевидным, что начальство решило смягчить ситуацию. Театру разрешено было сыграть еще 5 спектаклей. На последнее представление явились и члены обкома во главе с первым секретарем. После спектакля были нескончаемые аплодисменты, актеры много раз выходили на сцену, а потом остались на ней и застыли в скорбных позах, понурив головы и заложив руки за спину. Аплодисменты продолжались 5-10 минут. Наконец на сцену выскочил директор и, бегая за спинами актеров, стал шептать, чтобы те немедленно прекратили это безобразие и ушли за кулисы. Исполнитель главной роли, не меняя позы, за спиной свернул директору фигу. На своей статье Анатолий Иванов сделал карьеру. Я видел этот памфлет с подчеркнутыми красным карандашом главными положениями на столах разных московских идеологических начальников. Статья воспринималась ими как «глас народа», ими же организованный, из глубинки. После этой публикации Иванов сразу пошел наверх. Его перевели в Москву и сделали главным редактором «Молодой гвардии», кем он и оставался до самой своей смерти. Смоленский театр был вообще разогнан. Главного режиссера, директора, каких-то актеров уволили. Местному критику, не помню фамилию, за положительное мнение о спектакле была устроена такая жизнь, что он вынужден был переселиться в Калугу. Миллионер на час. Пока спектакли шли, гонорары мои росли в арифметической прогрессии. Один месяц — 600 рублей. Тогда очень приличные деньги. Другой — 800. Третий — 1000. Эти деньги можно было бы автоматически переводить на сберкнижку, но я, только что собрав с миру по нитке, купил для нас с Ирой однокомнатную кооперативную квартиру в писательском доме на улице Черняховского. Теперь торопился расплатиться с долгами и поэтому являлся в собиравшие гонорары ВУОАП, Всесоюзное управление по охране авторских прав, как только приходили деньги. Когда месячный гонорар достиг 1200 рублей, бухгалтерша, выписывая мне денежный ордер, пришла в нервное возбуждение и закричала своим сотрудницам: «Посмотрите на живого миллионера!» Как оказалось, мои заработки не оставили равнодушным и партийное начальство. Алла Петровна Шапшникова, секретарь МГК КПСС, возмущалась. «А вы знаете, что он говорит про нас? Они! А почему мы должны его терпеть? Мы платим ему такие деньги, а он подписывает антисоветские письма. Именно потому, что я оказался таким неблагодарным советской власти и лично Шапшниковой, меня решено было наказать строже, чем других. Мне вынесли строгий выговор и наложили запрет не только на все, что у меня готовилось к печати или к постановке, но и шло на сценах». Скольжение вниз. В театре Маяковского два товарища ставил Андрей Гончаров. Он, в отличие от Буткевича, текст пьесы неприкасаемым не считал. Постоянно что-то импровизировал и от меня требовал многочисленных переделок и доделок. Спектаклем, который он подготовил, сам он был очень доволен. Но мне больше по душе было то, что сделал Буткевич. Но за своей премьерой Гончаров сильно задержался и собрался выпускать спектакль, когда надо мной уже не только сгустились тучи, но вовсю сверкали зловещие молнии. Какими-то тайными партийными директивами все было запрещено. Спектакли, уже поставленные, снимались с репертуаров. А он все еще готовился к премьере. Одновременно меня вызывали в разные инстанции и настаивали на том, чтобы я снял свою подпись под крамольным письмом. Меня уговаривали, мне грозили. Я взял себе за правило везде говорить только правду и ничего, кроме правды. Вот и говорил. Резал правду-матку во всех кабинетах, часто в довольно резкой форме. И сам этим очень гордился. Но это было совершенно бессмысленное метание бисера перед чиновниками, которые сами никакого мнения не имели, убеждать их в чем-то или переубеждать было бесполезно. Убежденные, что делать надо то, что предписано, и высказывать не свое, а директивное мнение, они считали, будто сопротивляться и рассуждать вслух от себя могут только дураки или сумасшедшие. То, что я говорил, слышали те, кому я говорил. А они потом докладывали по инстанциям, что я не осознаю своих ошибок, держусь своих вредных антисоветских позиций, и мое положение становилось все безнадежнее. Солженицын в те годы написал свое знаменитое воззвание «Жить не по лжи». Я был с ним согласен и сам старался жить не по лжи. Но потом стал думать, что, может быть, надо было действовать наоборот. Всем лгать, как от них требовал начальство. Тогда советская власть, может, раньше бы лопнула. Мы, старавшиеся не лгать, независимо от наших намерений, делали все, чтобы ее спасти.